Более они никуда не годны. Ах-ха-ха-ха! Вошла Елена Александровна, пригласила гостей к столу. Все поднялись со своих мест. Манберг первым успел предложить руку хозяйке дома. «Все говорили откровенно, а ты, милочек, финтил», — сказал Баранов Манбергу, когда все уселись за стол и рюмки были наполнены. «Тебя не поймешь, что ты насчет завязавшейся баталии думаешь». «Я думаю, Россия победит, Роман Захарыч», — сказал Манберг, поворачиваясь к нему. «Но ей трудно будет достигнуть победы, если она не станет просить экономической помощи у других стран». «Опять поди про Америку говорить будешь, о чем французик твой все распинался?» «А что ж, смотрите, какой шум вокруг своего проекта поднял сейчас в Париже Лонг де Лобель!» «Нет-нет, Роман Захарыч, не стоит отказываться от выгодных предложений. Американские капиталы нам принесли бы большую пользу». «Ты, милочек, хотя сегодня о таких вещей не говори, почувствуй себя русским человеком», — с прямой откровенностью возразил ему Баранов. «Ей-богу, о чем не заговори с тобой, ты все на Америку переводишь. И чем она тебе так дорога?» «Совершенно ничем. Это вам показалось, Роман Захарыч». Манберг наклонился к Елене Александровне, предлагая ей чокнуться. «А ведь право было бы вовсе не дурно Ивану Максимовичу открыть собственные магазины еще в Сеуле, Токио и в Пекине. А Ванечка говорит, что даже в Маньчжурии выгоднее, чем здесь торговать», — кокетливо поднимая свою рюмку, сказала Елена Александровна. «За ваше здоровье, Густав Евгеньевич». Разговор пошел оживленнее, вино развязало всем языки, и хотя говорили опять о войне, но совсем в другом тоне. «Солдат на войну, надо полагать, со всей России туда подвезут». Первым пошел на откровенность Федоров. «Кормить, обувать, одевать их надо». «Как тут, Роман Захарыч? Наша помощь в чем требуется? На пользу Отечества». «Лука хорошо говорит». Иван Максимович пожалел, что не он первый так начал. «Долг каждого русского человека — помочь Отечеству в трудную минуту». «Я знаю, вся Россия горячо откликнется и пожелает принести посильные жертвы на алтарь победы. Но, Роман Захарыч, если бы вы, как глава нашего города, от имени всех нас заявили первым о нашем желании помочь государству, надо полагать, подряды на овес давать тоже будут», — давясь непрожеванной колбасой, перебил Ивана Максимовича Федоров. «Так я могу сколько угодно. Овес у меня есть. И муки простого размолу, к слову, ежели понадобится. У меня и крупчатка есть», — ничуть не боясь, что Федоров перехватит у него подряды, но желая все-таки показать, кто в городе делает погоду, — сказал Иван Максимович. «И мясных консервов довольно много приготовлено. Большая партия, прекрасные сыромяти, шорные изделия любые поставить сумею, и кавалерийские седла и сбрую для артиллерийских лошадей. И кроме этого, одним словом, Роман Захарыч, все, что только понадобится нашей доблестной армии, все сделаем. Не везти же всяческий провиант в Маньчжурию из-за Урала. Отсюда ближе. Это очень поможет Отечеству». «А ты думаешь», — с обычным своим прямодушием усмехнулся Баранов, «думаешь, там, за Уралом, за подряды купцы уже не дерутся? Пуще, чем наши солдаты с японцами. Поди, всех министров телеграммами завалили». «А мы чего же сидим, не телеграфируем?» — ужаснулся Федоров. «Отбить бы надо, куда следует телеграмму. Опоздаем». «Погоди ты, Лука», — остановил его Иван Максимович. «Спешка тут ни к чему», — успокоил Баранов. «Тут рука нужна». «Ладно, займемся, сделаем, что надо. Свою долю за Урал не отдадим». «Ну, дай-то Бог», — сказал Федоров, и стал размазывать варенье по ломтю белого хлеба.